Хо, так ты все же что-то да умеешь на кухне, КХМ, да-да, я занимаюсь и развиваю свое тело. Надеюсь, что ты не станешь трепать об этом, не хочу обращать на себя внимание. Хорошо, а про твой вопрос, мне иногда приходится помогать матери на кухне, все же, лишние руки лишними не будут. Аргумент, сказал я, бросая рис в воду и помешивая. Отложив ложку, я взял сковородку и начал ее прогревать, чтобы потом яйца нажарить, итадакимас, итадакижрать. Принялись мы за хавку, все же, после академии не ели, так что исправляемся, он едва ли не чавкал, пока вкушал мою готовку. Ну как, съедобно, решил узнать я, не переборщил ли с приправами, фидобно, КХМ, доживал он и продолжил, бесподобно, если бы мне дали на пробу твою готовку и готовку матери, я не смог бы точно сказать, где чья как у тебя это получается, ни хрена себе оценочка, он сравнил меня с Йошина-сан, да я так ведь и зазнаться могу погать, это же какой готовкой должна была обладать Кушина, если Курамчик сказал про то, что мне нужны годы до ее уровня, КХМ, это крайне высокая оценка, уверен, да, без сомнения сказал Ши КХМ, ладно, хотя, мне тоже очень даже нравится моя готовка, а ой что-то кажется, я переел вот как себя ощущает Чоуджихаа. Походу, после академии я слишком был голоден, вот блин, нужно же и меру знать. Ну что, теперь можно и в шаги продолжить. Он так жалобно посмотрел на меня. Ну ладно, посиди пока. Я отправился убирать со стола и мыть посуду, дав ему несколько перевести дух. Вернувшись через пару минут, я увидел, что Шика уже вовсю думает, смотря на доску и на резервные фигуры. ХМ, он не знает куда деть свои руки, дергая их туда-сюда, то на колени, то на груди скрестит ХМ, хе-хе, не знаешь куда деть руки, стратег, а, да нет, сложил он руки в замок, твой ход, кстати, ХМ, посмотрел я на доску, не канон, ХМ, Шика, у меня не было этого слона, у меня был конь, понял я, почему доска показалась мне неправильной, да, ХМ, ты практически все мои фигуры правильно запомнил, круто, ХМ, а вот этот твой пехотинец стоял на одну клетку ближе ко мне, а в целом, остальное правильно, договорил я, а Шика офигел, ты запомнил всю доску, тогда, мне тем более не ясно, почему вместо мадары ты сказал мучной пирожок, ты же ясно знаешь, так зачем нужно было устраивать клоунаду, просто потому что, с дураками не спорит, сам видел, и Рукака даже не стал исправлять мой ответ, потому что я, по его мнению, так себе ученик, ха-ха, я не понимаю, я бы ХМ, а вообще нет, я начинаю понимать это гениально, дураков не спрашивают, в то время как отличников постоянно хотя, если хотят отыграться на ком-нибудь, то конечно же будут использовать незнающих, но, если быть вообще не выделяющимся среднячком, именно так, мой юный падаван, знай больше, говори меньше, так что-то мне кажется, я слишком явно открываюсь одному хвостатому, это не есть гуд, походу, когда у меня появился нормальный собеседник, который к тому же человек, моего возраста и далеко не глупый, даже учитывая, что он ребенок, у меня начинает развязываться язык и желание хвастаться, сука, это нужно искоренять, пока не стало поздно. Впрочем, к чему сейчас академия, у нас партия, перевел я тему, ха-а, что-то мне подсказывает, что сегодня мы спать не ляжем, пробубнил сонный Шика, пытаясь найти часы в моем доме, блин, я их так и не купил, впрочем, они мне и не нужны, я и без них, по внутренним часам, определяю время, да уж, ах-ха-у-а, уже 11 вечера, а партия с мертвой точки не сдвигается, в целом, это даже неплохо, как минимум, это показывает то, что я очень даже неплохо приспособился играть, даже слишком, для того, кто играет меньше месяца, обидчиво протрындел хвостатый, ути какой миленький, маленький, злобненький мальчик, прям затискать такого хорошенького хочется, обидчивый такой или это некоторая зависть, иди ты, пришел, научился и выделывается, ходи давай, бум, так, мне это уже не нравится, как у тебя такое прокатывает, ворчал Нара, пока защищал своего короля от моих поползновений в его сторону, я в это не верю, такого не может быть, как, не верю, КХМ я даже не знаю как это комментировать, ну да, так получилось. Да ничья да в шаги да, встречается настолько редко, что обычно даже не учитывается да бедняга Шика, я порвал ему все шаблоны, я смог вывести эту партию в ничью, это было крайне сложно, но я справился теперь, буду этим выделываться, да почему ты так спокоен, это ничья, Слышишь, ничья, да ты хоть знаешь, каков шанс того, что подобное произойдет? Хаем, по твоим словам, мне кажется, что нечасто, да я ни разу не видел в настоящей партии ничьей. Ха-а, так не бывает, я просто слишком сонный. Да нет, я и сейчас сплю, мне снится кошмар, еще и ничья в шаге. Эй, называть меня кошмаром грубо. Хаем, кошмар слишком слабо, чтобы оценить мои способности. Ха, задрал я нос, до сих пор не могу понять, сон ли это. Давай я принесу чай, случайно вылью на тебя кипяток, если это сон, ты боли не почувствуешь. Предложил я, словно бы невзначай, я по роже твоей вижу, что ты пытаешься сдержать лыбу. Значит, это явно не сон, забитым голосом сказал теневик. Ну-ну, как ты мог такое подумать обо мне, будто бы я стал лить на тебя кипяток. Да, без сомнений, сказал он. Фу, таким быть, мог хоть вид сделать, что я не такой. Надул я свои щечки. Ха-ха-ха-у, ладушки, партию кончили, теперь можно и спать лечь, время-то позднее, а завтра еще и в академию переть. Ф-ф-ф-у-у-тон, хуа, уже расстелил, можешь ложиться спать. А ты, а я, пойду легкие водные процедуры приму, личико умою и прочее-прочее, туалет, первая дверь к коридору. Принял. Хах, утречка начинается с пробежки, сука. Ю, я заряжен и готов к разносу. Хма, точно, мой дружок валяется без задних лап, дрыхнет. Ну ладно, устрою тренировку и растяжку, а потом уже и водные процедуры с завтраком можно будет устроить. 7-7 кругов, да я, блять, ушибленный как Гай и его соглядатый. Я захерачил 7 кругов вокруг леса, и если бы я бежал, я на руках пидорасил. Да сука, я машина, да я более пиздатый, чем ты 1000. Правда, пот с меня ебашит так, что охуеть, да и жрать хочу дико ху. Зато, я свежий и бодрый, а до академии еще дофига времени. Хух, я дома. Эй, хвостатый, пробуждайся. Сейчас я водные проведу и будем хавать. Крикнул я в хату, на бегу раздеваясь и скидывая потную одежду в стирку. Такс, ванную я набрал заранее, сейчас одежду простирну, и как раз вода нагреется. Уж что-что, а чистые труселя и полотенца всегда хранятся в этой комнате. Так, постирушки кончили, теперь развесить, зубы подроить и купашки. Эх, хорошо, никогда бы не подумал, что смогу вот так вот просто жить и наслаждаться каждым моментом. Вот чего мне не хватало, да, иногда ограничения в информационном поле даже идут на пользу. КХМ, так, какого хера, хули мы спим, я же еще полчаса назад сказал вставать, потому что знал, что ему нужно будет поваляться, но он даже позу не сменил, вот негодник. И как только Йошина-сан с ним справляется, а, ну да, подзатыльники. Шикомару, вставай, пока я не начал тебя шлепать мокрым и холодным полотенцем. Я не шучу, не встанешь, я поведу себя как очень негостеприимный хозяин. Ноль реакции. Ну, я предупреждал. Достал я полотенце, скрутил из него морковку, смочил конец и как втащил по заднице бедняге, он аж подскочил. Какого, ты чё творишь? КХМ, бужу. Невинно похлопал я глазками. Я тебя будил как хороший хозяин, но ты не вставал. Так что, я включил плохого хозяина и устроил взбучку моему гостю. КХМ, с добрым утром, кста. И вновь глазками похлопать, полотенце, не особо аккуратно, спрятать за спиной и, конечно же, шеркнуть ножкой, словно я тут ни при чем. Узумаки, к тебе только в гости ходить, а, точно, Узумаки объяснять и не нужно. Эй, это что за камень в мой огород, сколько говоришь, до академии осталось. Перевел тему этот нехорошка. Ну погоди, вот подрасту и устрою тебе поражение в шаге, вот тогда и будешь знать. Хаем, вместе пойдем или за Чоуджи сходим? Точно, Чоуджи, он же придет к кварталу и будет просто ждать, когда я выйду, блин. Нужно сейчас сходить и предупредить его. Вскочил Нара, но я быстро его уложил. Сначала завтрак, потом уже зайдем за Чоуджи, считай, узнаю, где вы живете. И без пререканий, с Узумаки говоришь. Хаем, он спокойно подчинился. Мда, а я смотрю, ему дважды говорить и не нужно. Сегодня яйца будут вареные, вместе с рисом. Ты ставь чайник, я наберу кастрюлю воды. Хаем, как жаль, что тут нет кофе. Я так скучаю по этому аромату, вкусу и наслаждению. Ах, плак-плак, так печально, пойду наглотаюсь аскорбинок. Блин, их-то тоже нет. Ха-а, может лисенка взбесить? Изощренный способ самоликвидации, как по мне, хотя в целом, припасу на потом. Вдруг ситуевина будет безысходная. КХМ. Короче, хавать похавали, так что можно и переодевашки устраивать, чтобы в академию переть нарядненьким. Но сначала за Чоуджи, да. Ха-а, ну почему ты живешь так далеко? Уже начал ныть Шикамару. Хорош ныть, считай это тренировкой, которую ты с утра пропускаешь. Да ты больной. Кто с утра тренировки устраивает? Тебе делать больше нечего, пока ты спишь, враги качаются. Слышал такую поговорку? Да откуда у нас враги? КХМ, у меня, с таким наглецом как ты, сложно не подраться. Это я спокойненький и неконфликтный. Какой ты бака, аж тошно. Чего и следовало доказать. Ой, не нуди, закатил я глаза. Далеко еще ебашить? Минут 10. Ха-а, ладно о, или не ладно. Чоуджи, на ловца и зверь бежит. Привет, ты чего тут? Спросил Шика. Йошина-сан сказала, что тебя дома нет. Ты у Наруто. Хрум, я вот шел до рынка, чипсиков прикупить. А вы чего тут? За тобой шли. Ты же не знал, что хвостатые не дома. А так, попрем втроем в академию. Сначала за чипсиками. Ладно, ладно, только не начинай. ХМ, ну в целом, даже не опоздаем, сказал я, оценив время. Примечание к части. Бедного мальчика ленивого заманили, а конфетку не дали. Адьос. Глава 16. Ох уж эти нары. Примечание к части. Хай-хай. С новым гадом, годом и уиром. Секретно-подарочные главы открыты. Наслаждайтесь, или, быть может, я так бойчу на дополнительные подписки. В этой главе интересно все, но, этот переход от одной сцены к другой, он божественен. Я едва сдерживаюсь от самодовольного выражения лица. Апшки на песню принадлежат, хазе, Гугля не выдает конкретики. Вместо лица надета маска у меня, хоть и сам так пожелал, но все же, сжимаю до треска ее я, но, вросла в лицо она, не отделить от кожи, я сам на себя ее надел. Иначе нет сил жить в мире неуютном. И даже если бы отринуть маску захотел, не уснул я сном бы беспробудным. ХМ, переть за чипсиками я, конечно, согласился, но ёпта, набирать столько, да как же он это нести собирается, погать. ХМ, Чоуджи, я же, надеюсь, ты понимаешь, что свалить на нас еще и ношу в виде чипсов, будет не просто так. Мы с Шикой отожмем пятую часть от того, сколько ты на нас скинешь. После моих слов лицо большушки вытянулось, потом сменилась целая гамма эмоций. Откуда? Это все мне. Да ну, может не пятую часть, а всего пару пачек. КХМ, да, я раскусил его план. Меня не впутывай, сказал ленивец. Да ты посмотри, сколько он набрал, сам он это точно не дотащит. Так что разделит труд на каждого присутствующего не, если ты хочешь, можешь нести просто так, я могу, в целом, и твою долю отжать, если ты, конечно, чипсики не любишь. Вот же, Наруто-кун, ладно, понял я, отложу я часть пачек, обиженно сказал хомячок. Ну хоть кто-то понимает намеки, у нас осталось всего 9 минут до начала, а вы все тянете время. А куда ты так спешишь? Неужели нашему, хех, неудачнику, хочется побыстрее исправиться и начать учиться? Не похоже на желание двоишника. Начал провокации Шика, вот засранец, взял же и слил ему все подчистую вчера, а он пользуется ХР. ХМ, а в целом, его слова не лишены смысла, вот только, мне нужно просто вид делать, что я ничего не учу, а на самом-то деле я хочу знать, что там будут преподавать. Эй, Шикамару, а это разве не грубо? Осадил его Чоуджи. Ха, давайте быстрее, все равно опоздаем, так хоть пропустим недолго. Хе, нас ждет разнос по полной, и рука кожезлюка злючная. Вообще-то, нашего сенсея зовут Ирука. Начал душнить хомячок. Угу, а я, тогда, непобедимый император Нефритовой империи. Закатил я глаза, вложив очень много сарказма и иронии в свой голос. Только мы вошли, мы ожидали тотальной взбучки, но на нас смотрели лишь малые, которые, походу, ожидали учителя так, не помню того, чтобы псин Рука, который тут за училку, опаздывал, это больше в стиле пугало, но такс, ладно, сядем на места, которые, кстати, не заняли, пока нас не было, и будем делать вид, что пришли вовремя. ХММ, прошло 20 минут со звонка, а никого нема, странно. Здравствуйте, ученики. Ирука-сенсей приболел, так что сегодня его заменю я. Мое имя Мизуки. Зовите меня Мизуки-сенсей. Твою мать, кого к нам занесло? Опаздывать, тем более на столько времени, вам должно быть стыдно, сенсей. Это какой пример вы подаете? Решил высказать я общую мысль, которая витала в классе. Не успел Мизуки ответить, как за него впряглись, вернее, впряглась. А сам-то, да ты же пришел едва раньше Мизуки-сенсея. Да, Сакурахаа сейчас еще и в свою сторону оправдываться. Харуна-сан, не думаю, что перебивать учителя было очень красиво. Это во-первых. А во-вторых, если ученик пришел после звонка, а учителя еще нет, то расценивать ученика как опоздавшего, как-то, особого смысла не имеет. Все же учитель это подающий пример, а я последовал этому примеру, пусть и непреднамеренно. И где же начало подбешиваться розоволосая? Не ссорьтесь, доброжелательно сказал Мизуки, затыкая Сакуру. Вы же одноклассники, не следует ругаться. Насчет твоих слов, если не ошибаюсь, Наруто-кун, могу сказать, что меня сначала задержал Хокаге, а потом, я немного заблудился в кабинетах, я же тут первый день, будь снисходительнее. И улыбочку, ну да, канон. Приятненькие слова и дерьмовый взгляд. Мизуки есть Мизуки после слов сенсея. Сакура даже смотреть на меня не стала. Хаем, похоже, родители поработали над тем, чтобы обезопасить дочурку от влияния демона. Впрочем, винить девчонку в этом, да какой толк? Хаем, вот только. Мизуки обратился ко мне по имени, он даже не скрывает то, что знает меня. Да уж, что-то мне подсказывает, что он будет аккуратно скатывать меня по репутации среди однокашников. Хаем, в целом, особой разницы нет, я это даже смогу использовать в свою пользу. Ладно, пофиг, записывайте тему, сейчас будет теоретический урок по метанию холодного оружия. После обеденной перемены, будет практический урок. Так что, желательно не спать на уроке, все же, придется потом практиковаться. В общем, я вас предупредил, держим ушки на макушке и внимаем. Осмотрел он класс, я показательно прилег на парту, он ничего не сказал на это. Так, перед тем, как начать метать оружие, необходимо определиться с тем, как далеко вы метаете, какой на улице ветер, его силу и направление, и тогда, когда все определено, мы можем выбрать оружие. В зависимости от веса вашего оружия, вам нужно просчитать. Вот вроде и логично, и даже понятно, но он так нудно говорит, что я едва могу правильно интерпретировать, как это применять и делать. Я решил сразу же практиковаться в своем внутреннем мире, чтобы набить руку. Хаем, в сравнении с тем, как я метал до этого, то бишь без техники, процент моего попадания был где-то равен 70% при идеальных условиях. Но теперь, когда ситуация также идеальна, то есть ветер отсутствует, мишень не движется и расстояние равно 10 метрам, я стал попадать выше 90%. Если из предыдущих попыток было 7 из 10, то теперь я смог попасть ровно в центр 9 из 10 раз. 10-й у меня пошел по касательно, потому что я его сильнее закрутил. Да, внутренний мир это читерство, вот только мне нужно будет отточить метание в неприглядных условиях, то есть движение, ветер и подвижная мишень. Теперь вы знаете, как использовать метательное оружие, учитывая погодные условия, свое окружение и другие факторы, мешающие точно ликвидировать цель. Угу, ликвидировать цель, не помню я, чтобы хоть кто-то сдох от сюрикена. Кунай это еще да, но сюрикен, это всегда было отвлекающим маневром. Сейчас вы можете отдохнуть, пообедать и подготовиться к практике. На ней будут проверять ваши навыки и подготовку. Надеюсь, вы понимаете, что это будет первая проверка, а потому от вас особо многого не ждут. Но, зарубите себе на носу. На следующих проверках вы должны показывать то, что ваши навыки растут с каждой проверкой, потому что это будет влиять в будущем, когда вас будут выпускать из академии и распределять по командам. Слабые звенья в цепи – это то, что разрушает даже самую крепкую цепь. Имейте в виду, что тот, кто будет слаб, шиноби не станет. Это касается всех, вне зависимости от клана или положения в обществе. Хаем, складно стелит, ничего не скажешь, а ведь говорит-то правильные вещи. Многие из присутствующих могут просто слиться на простеньких миссиях. За примером далеко идти не нужно. Тот Ичикун, который меня привел в Инферлока, он ведь остался один из своей тьмы, даже его наставник там сдох. КХМ. Ну ладно, можно и валить, перемена же. ХМ, я обернулся и встретился взглядом с Учихой. ХМ, он отвел взгляд даже слишком резко, чем я мог ожидать подозрительно. КХМ, ну чё, волосач, хавать идем, ты хочешь сказать, что взял с собой бента? В отличие от некоторых, у меня времени было предостаточно. Я же не валялся как мешок с волосами. И ты, конечно же, накормишь своего партнера по шаге. Так и скажи, что тебе просто понравилась моя готовка. Хаем, тебе повезло, что твой Шаги напарник просчитал этот вариант события и взял Бента тебе, ХМ. И как, что собираешься делать на практике? Ты же не можешь взять и не выделиться, ты же что-нибудь обязательно выкинешь. А ты, конечно же, выделяться не будешь и кинешь всего 4 из 10, попав в цель, где-нибудь возле центра, не более. Угадал, скучный ты, проговорил я, смотря в эти полуоткрытые глаза. Зато ты, задорный весельчак и хохотун, даже прихрюкнул Шика. ХМ, соскеучиха, молодец, 10 из 10. Начал черкашить Мизуноид в своей тетрадочке результаты соски. ХМ, вообще, он уже многих записал в свою тетрадку. Да простит меня Лайт, там особо ничего выдающегося. Клановые сносят из 10 около 6-7 мишеней, когда бесклановые едва до тройки доходят. Я опять чую чей-то взгляд, но это не учиха. Я оглянулся, никто явно не смотрит, но похоже, мои движения заставили наблюдателя перестать взирать на меня. ХММ сейчас будет метать Хьюга, которую я грубо обработал. Погоди-ка, я чувствовал взгляд, но явно его не видел, неужто Бейкуган. Походу, я заинтересовал ее, ну, или она меня ненавидит и хочет завалить, а сюрикены сейчас полетят крайне точно в меня, будто бы случайно. Стоп, ее руки, что с ними? Они подрагивают, но не это главное. Главное то, что с ними на них некоторый отек и покраснение, она пиздилась. ХМ, подожди, она бы не стала драться, неужели? Мои слова повлияли так сильно, что она теперь не просто тренируется, а оттачивает свое тело и силу. Да нет, хотя, хочется верить. Хьюга Хината, 5 из 10. Хорошо. Следующий, Яманакайна. Так, что-то несколько странно, почему он не по журналу спрашивает, а по своему, какому-то, желанию. Яманакайна, 8 из 10. Молодец. Чоуджи Акимичи. Ха-а, скучно. Но Сакура, ХМ, 3 из 10. Удовлетворительно. Она ушла немного опечаленной. Да бесит уже, когда уже это закончится. Сколько у нас в классе человек? Чё их так до хрена? Кинаруто. Ноль реакций. Узумаки Наруто. Снова похер. Узумаки. Ах-ха-ха-у. Иду я, иду. Встал я с затекшими ногами. Я и сах-ха-у с первого раза услышал. Нагло говорил я правду, создавая обратный эффект. Шел я специально сонным, словно ничего не смотрел, ничего не умею. Сюрикены вот, мишень там. Метай, результаты я запишу, сказал он, с видом доброжелательного учителя. Такс, ну что мы будем делать? Кидать десятку? Делать мне больше нечего. ХМ, может повыделываться? Ха, возьму пример с соскинутого. Десяток шуриков в обе руки и выстрел. Благо, я уже отточил подобный прикол в обители Куромчика, так что я могу направить шурики туда, куда мне нужно. 8 из 10 пролетели абсолютно мимо мишени, попав в деревья позади, а два оставшихся заставили наблюдателя вскочить. Да, один из шуриков летел Мизуноиду в лоб, а другой пролетел аккурат над волосами от соснутого, немного подровняв ему прическу. Всего на долю миллиметрика, но срезал. Учиха даже особо реагировать не стал, словно ожидал этого и даже не сдвинулся с места, а вот Мизуноид явно сказал: провал, 0 из 10, не балуйся с метанием, тем более если не умеешь, даже не пытайся копировать Саскикуна. Эй, да он меня явно провоцирует, чтобы я бомбанул и на учиху. Ок, сказал я, словно все понял. Это было многословно. ХМ, хотя технически, я лучший, сказал я, не добавляя, что лучший среди худших. Ха-а, следующий. Так и живем. На сегодня кончили, теперь можно и по домам. Покеда, мальчики. До завтра, Наруто-кун. Бывай, Узумаки. Повествование от лица Нара Шикаку. Ха-а. Как же лень, но делать надо. У меня и так забот полно, так еще и Хокаге подкидывает лишнюю работу. Ну и когда отдыхать-то? Йошина пришла, ха, такая серьезная, когда пыль протирает, что поделать. Мои руки сами тянутся. Моя рука легла на ее попку, и я притянул ее к себе. Шашика, ну куда? Шикамару уже скоро придет. Обожаю ее, всегда такая неприступная и командующая. А как только остаемся вместе, так сразу начинает таять в моих руках, становясь такой покладистой, а мы ему ничего и не скажем. Моя улыбочка предвкушающая. Ну, милый, у тебя, тем более, еще и работы завались. Погоди, это экономические справки, ты же не занимаешься этим, для этого же есть специальный отдел анализа. Эх, это была личная просьба третьего, и ты не смог ему отказать, начала ворчать моя царица. Ну не сердись, ты же знаешь, какой я человек, потому он и просит меня заниматься работой, которая большинству не по силам, это их проблема. Ну не сердись, поцеловал я ее, чтобы закрыть тему. Всегда работает, да уж, женщинам только так рот заткнуть и можно, чтобы не ворчали. Ау, за что, у тебя все на лице написано, и как она это делает? Хаем, дверь хлопнула. Эх, ну Шикамару, вот ведь обломщик, я дома, ну естественно, ТЦ, еще и Йошина ушла, ха-а, тяжело. Вздохнул я, смотря на эту кипу бумаг. «Ну как, ты же вчера у Нарутакуна был, понравилось?» Спросил я, делая свой ход. «Это было очень смешано», задумчиво проговорил сынок. «Да, и что же такого? Ха, он меня жестоко разбудил», с легкой злобой проговорил Шикамару. «Он взял полотенце, смочил его в холодной воде, скрутил и ударил меня им. Ха-ха-ха-ха. А что, очень даже оригинально. Думаю, этот способ можно и запомнить КХМ. То есть... Какой нехороший, разбудил моего спящего сынулю таким бесчестным образом. Вот сейчас, ты крайне напоминаешь его, заметил он. Да ну, и все, он тебя просто разбудил, а ты даже ничего не делал у него в гостях, подстегнул я к ответу, делая свой ход. Хаем любопытно. Ну почему же? Сначала, мы приготовили ужин, объелись, а потом продолжили нашу партию шаги. Я даже удивился. В шаги. Он играет в них, как интересно. Потом... Произошло что-то из ряда вон. Начал он гнуть интригу. Из ряда вон, как часто ты встречал Дзисёги в своих партиях? Его вопрос заставил меня задуматься. Не больше 5 раз за все мои партии, неужели? Ты встретил подобное в игре с ним? В точку. Как интересно. Хаем, что вы приготовили на ужин? Ну, я помогал нарезать салат, а он варил рис и жарил омлет. Потом, накрыли на стол и налили гранатовый сок. Звучит вкусно. Ты только маме не говори. Перешел он на шепот. Его готовка просто невероятна. Мне кажется, он мог бы и с мамой посоперничать. Хаем, какое откровение с Йошина. Аво, угу. Хаем, как странно он начал играть. Не похоже на него. Что-то случилось, Шикамару. То есть, не понял он меня. Ты играешь не как обычно. Твои ходы стали более импульсивными и резкими. Он лишь ухмылку натянул. Ничего такого. Очень нестандартно. Потихоньку... Он начинает создавать мне проблемы на доске. Не сказать, что серьезные, но он держится уже больше 40 ходов. Этот стиль игры. Ты у Нарутакуна, что ли, подсмотрел? Он кивнул. Хаем, не хочешь пригласить Нарутакуна к нам? Он удивленно вылупился. А почему нет? Ты у него в гостях побывал? Приглашение не будет выглядеть странно. Тем более, мне даже интересно сыграть с ним, раз уж его способ игры так тебя продвинул в нашей игре. Хаем, я у него спрошу. Отец определенно что-то не договаривает насчет Наруто. Ну и славно. Кстати, тебе некуда бежать. Поражение, сказал я, а он начал искать подтверждение моих слов, просчитывая ходы. Эх, ну-ну, когда-нибудь ты сможешь одолеть меня, наверное. Самодовольно улыбнулся я. Я спать, ушел он, оставляя сбор доски на меня. ТЦ, лентяй, а где Шикамару? Он пошел спать, он же не ужинал. Вот же, ну мелкий, оставь его, захочет. Поезд, значит, был не голодный. Так, не нарушай мне тут порядок. Хаем, а вот я, очень голоден. А еще хочу сладенького. Из сладкого тут, только ты. Начал я настаивать, убирая стали командный тон из женушки. Шикамару спит. Подошел я к Йошина, нагло схватил и закинул на плечо, чтобы она даже и не думала сопротивляться. Ха-а, ну неси, дорогой. Есть. Направил я нас в спальню. Конец повествования. Блядь. Фак, воды пить больше надо, сука. Покрикивал я, пыжась на толчке, выдавливая суховатое дерьмецо. Сука, ебашить только рис, было не самой хорошей идеей. Нужно будет супчики варить, сука, еще и до туалетки новой не дотянусь, ксо. Нужно вот было так далеко новые рулоны ставить. Аха, ху, у техника теневого клонирования, пробубнил я, создавая технику. Так, ну, хотя бы я в одежде, бля, тебе бы хоть фруктики есть. А то такая вонь стоит, да не смотри так убийственно. Сейчас я подам тебе бумагу, но что мне за это будет? Я не стану тебя убивать, а просто развею. Эх, засранец КХМ, я не в этом плане КХМ, ну ты понял. Да дай ты уже эту ебаную бумагу. Примнова, КХЭх, благодарю, развейся. Клон исчез так, погоди, а ведь когда я развеял клона так, чакры я получил больше, чем когда развеивал их убийством. Любопытно, ох, неужто это фича? Ну типа вот, клона убили, остатки чакры начали возвращаться, но почему-то часть из чакры была утеряна. Но когда развеивается по собственному желанию, то чакра идет вся оставшаяся, ну, или с минимальными потерями ХММ. КХМ, так, посрать посрали, Теперь жопку помыть и можно на вечернюю прогулку. Ну хазе, мне нравится гулять ночью, пусть это и не особо безопасно. Во, как раз сгоняю и прикуплю утяжелители ХММ, взять на 2 кило или на 2,5 ХМ, разница в цене не сильно отличается, но 8 кило или 10, естественно 10, бля, цена такая кусачая, но факт, это крутые утяжики, хотя как я заметил по своим килошным утяжикам, гонять в них не очень удобно, и не потому что тяжело, а потому что их скрывать не очень легко и приятно, да и снимать их, когда в ванной, не очень прикольно. ХМ, сбросить хинги и переть домой во свежему воздуху быть может, не так уж и плохо, что в былое время сдох, одну из мечтаний выполнил глубокий вздох, эх, воздух приятный, да и звезды на небе довольно красиво. ХМ, какое меланхоличное настроение сегодня, неужто растворяюсь в моменте, действительно наслаждаясь своей жизнью, да, не часто же такое случается, и обычно, в таких ситуациях расслабления, что-то да происходит. Ну да, уже сейчас слышу лязг металла, и кто бы сомневался, КХМ я не в той консистенции, чтобы затыкать и эту бочку, даже любопытство подчиню, идя домой и не ища проблемы на свою задницу. Не мы ищем проблемы, проблемы находят нас, размышлял я, смотря сначала в одни глаза, затем в другие. Я, Наруто, просто иду домой, ничего не видел, ничего не слышал, надеюсь, хотя бы, не зарежете, протараторил я, смотря на двух самых отбитых шиноби, которых я только встречал в данном мире, Учиха Итачи и Учиха Шисуем, даже не предполагаю, что они тут делают и кого ебашили, даже не интересно, я просто хочу остаться в сознании и допереть до хаты, даже не за Гендзючиным. А мы похожи на тех, кто зарежет ребенка, спросил Шисуи. Да, не сомневаясь, сказал я, вы вышли из леса, на вас кровь, на улице ночь, а маленький мальчик, возвращающийся домой, оказался рядом с вами. Да вы же, 100%, самые заядлые душегубы. Особенно вот этот, ткнул я пальцем в Итачи. Да этот перец, одним своим видом показывает, что будет резня. Легонько протолкнул я мысль. ХМ, он даже не дернулся. Ему плевать на мои слова. А Шисик хохотнул. Какая у тебя хорошая фантазия, Наруто-кун. Тебя проводить, я, пожалуй, как-нибудь сам. Да не стесняйся ты. Я, Шисуи, это Итачи. Мы из клана Учиха. ХММ-ХМ, резко крикнул я, заставив шиноби дернуться. Я ж тебя видел. Ты же друг или родственник Саски? Спросив про это, я почувствовал легкое отвращение в эмоциях Итачки, но Учиха сказал, не меняясь в лице. Я ЕКХМ, я его брат. Да че с Учихами не так? Саски запинается, Итачка запинается. Семейная что ли? А ты его одноклассник? Спросил Шизик. Угу. Ну тогда тем более, мы обязаны тебя проводить, небезопасно гулять ночью, тем более ребенку, тем более одному, тем более, остановись, ладно, я понял, что от вас не отвертеться, пойдемте, не, а чё, с Учихами спорить, ставить очко на кон, они и отъелюзить могут так, что ты даже не узнаешь, что в Гиндзюцу драл десяток свиней и поросят, фу, ну вот и славненько, дружелюбно пропел бедняга Шисик, как тебе академия? «Нравится?» – решил вести беседу Шисуи. «Да так, просто время прожигаю. Чего так? Просто сидишь или познакомился с кем? С одноклассниками в целом. Хотя, далеко не каждый говорит со мной, не то что дружбу вести. Якобы подавленно сказал я. Это еще почему?» – возмущенно заговорил Учиха. «Не знаю. С Саски как?» – вклинился Нарезчик. «Да вроде никак. Поговорили разок и все. О чем? Как нагло, однако. Ну, просто познакомились». ХМ, неопределенно хмыкнул Итачка. Ну как, готовишься стать ниндзя? Как сказать, ну зарядку с утра делаю. Очень неуверенно начал говорить я. Да, ну, ладно. А ты правда метаешь сюрикены так плохо, как я слышал? Да, да я самый лучший. Позитивно сыграл я, заставив Шизика хохотать. А я слышал, что ты из 10 сюрикенов, одним почти попал сенсею в лоб, а другим почти попал в соски при этом. Ни один из оставшихся сюрикенов не попал в мишень. Улыбчиво протараторил он, а Итачи начал гляделками своими зырить на меня. КХМ, немного скрыл я лицо, словно смутившись и проговорил. Ну, я немного не договорил. Я самый лучший из худших. КХМ, чем вызвал еще больше хохота Шизика, действительно, он Учиха или подкинутый. КХМ, а что, даже не поспоришь. Мой дом вот, я могу идти? Спросил я. Смотря на лицо Шизика, уж не хотел ли этот, в будущем, одноглазый ворон, напроситься на чаек ко мне, да, конечно», — опечаленно сказал будущий утопленник. «Пока-пока, покеда». Итачи едва заметно кивнул, типа прощается, хух, выжил, ёпта. «Надеюсь, я же не один обратил на это внимание», — задал вопрос Итачи. «Угу, он, как раз-таки, очень активно становится шиноби», — говорит Мало, неопределенно, местами не договаривает. «Действительно, шиноби растет, даже немного гордо начал Шисуи. Ты видел его утяжелители, у него на руке около килограмма, да и в сетке его, если приглядеться, по форме тоже утяжелители. Да и то, как сетка провисает кило 9-11, не меньше». А нес он это, даже не особо напрягаясь. «Хм, такого быть не должно было. Действительно, паренек очень способный, даже не зря время потратили. Хотя, я даже немного удивлен, что это ты предложил выйти и познакомиться с ним». «Ничего такого», — сказал Итачи, а дальнейшая дорога до кланового квартала прошла в тишине. «Ха-а, вот же ж это было ссыкотно. Надо же было нараться, тем более на этих БРР. Хм, бля. Просчет, даже скрыв утяжелители от глаз, то от дадзюцу или особой внимательности, присущей шиноби, таким образ скрыть их не удастся, фак. Я более чем уверен, что о моих утяжиках знает человек больше, чем я бы хотел. Эти учихи обладают, благодаря выработанным рефлексам и шарингану, внимательностью, от них я не мог скрыть утяжики, да и от бейкугана любой хьюговец меня раскусит на раз-два. Может, нужно бинтами обмотать утяжики, хм, так их наоборот будет проще увидеть, да и разматывать бинты при искупашках, не очень быстро, фак. Вот были бы Узумаки живы, можно было бы набить татуху фуиндзюшную на утяжеление и проблем бы не было, а так фак. Ладно, похер. Новые утяжики я, пожалуй, надену после душа, уж-то, как я сегодня пропотел, за этот разговор, фи. Эх, такое настроение было, а сейчас запоганина. КХМ. Ах-ха-ха, уёпта, я едва руки поднимаю с этими утяжиками поспать в них, было, наверное, то еще веселье, раз уж мышцы несколько побаливают и затекли в целом, на ногах не так сильно ощущается, хм, может, к ногам добавить еще вес, а что, плюс дополнительный кило на ногу, вот тебе и 7 кило на ногах, а пятеро на руках и так ощущается, хм, я вешу на 12 кило больше, чем должен, круто, хм, если прикинуть мой рост, а я даже несколько вытянулся с предыдущего эксперимента по прыжкам в высоту, теперь я около 130 сантиметров, ебать, а ведь если так продолжить расти, то я же перегоню амбалов переростков, угу, буду пятиметровой вытянутой сосиской, вес которой не соответствует росту, КХМ, отвлекся. Так вот, с ростом в 130-135 сантиметров, мой обычный вес, где-то 33-35 кило, ебать, я на себя навесил практически треть от своего веса. Я вешу на 30% больше, фига себе. Бля, как непривычно, и как мне зубы-то чистить, с таким весом на руках, хотя не, кажется, адаптируюсь. Ёпта, я не смог и круга на руках пройти, да уж, тренировки куда сложнее стало выполнять, да и скорость бега крайне не быстро. Хм, в этих утяжиках есть, все же, дополнительный плюс. Они пусть и тяжелее, но их проще скрывать. Тут металл, походу, более плотный, чем в предыдущих. Они даже в размерах чуть меньше. Ха-а, сейчас еще и в академию переть, но сначала за пособием, время-то есть. Хм, я передумал переть за пособием сейчас, все же, здравый смысл подсказал, что деньги будет проще донести уже после учебного дня. Так что, сейчас я все так же валяюсь, внешне совершенно не слушая мизучмоида. Хоть меня это и бесит, но я должен не показывать то, что чую, этот, блядский, взгляд, который на меня пялит и пялит да бесит, ну кто на меня постоянно смотрит, та Хьюга не в счет, она в поле моего зрения, и это не она, сука, мне что, еще и сталкера искать, только что вы прошли основы тайдзюцу и распространенные тактики боя, теперь, после обеденной перемены, будут проведены оценочные спарринги между вами, я разделю учащихся на пары, по своему усмотрению, и вы покажете, на что вы способны. Хм, как интересно, уже бои. Хм, наверное, это тут нередкие уроки, в отличие от аниме, где показывали такие моменты не так часто. Какой гемор, угадай, кто подал голос. Получи конфетку, вот только за конфеткой придется сходить до моего дома, а потому баули-баули-баули, КХМ. И кто бы сомневался в твоем замечании. Шика, ну если ты просто сдашься, даже не начав свой бой, это будет очень скучно. Ха-а, даже предполагать не хочу, как ты угадал мои мысли. У тебя все на лице написано. Говоришь, как моя мать. Ово. Хм, Кстати об этом, он меня интригует. Планы на вечер серьезные, если тебе нужно что-нибудь перетащить, постирать или убраться в доме, то конечно же я буду категорически занят. Мне ведь будет нужно отсортировать книги по количеству страниц, символов и алфавиту не, если ты меня на халяву хочешь покормить, то для тебя я буду самый свободный отдел человек. Считай, что я тебя освободил от твоих дел. Ара, я же на приколе. Сегодня вечером, пойдем ко мне домой. Вот так сразу, без прелюдий. Я похлопаю, даже я так смело не соблазнял. Родители предложили тебя пригласить, вернее, отец хочет посмотреть на того, кто научил их сына такой агрессивной игре в шаги. ХМ, ответное приглашение, выходит, что так, после академии пойдем, ХМ, после академии пару делов улажу, переоденусь и можно будет отправляться, ха-а, тогда придется еще и с тобой гонять по делам, да ты, в целом-то, можешь и спать прилечь, пока я делишки проверну. КХМ, он уже и сам догадался об этом, перестав меня слушать. Я сдаюсь, кто бы сомневался, так и запишем. Следующая пара, так и живем, битва есть, а желания у Шики нет Эмди, и это они считают дракой. Да когда я мелким был, у меня битвы были более кровавыми, а ставкой была жизнь, а тут что? За волосы схватили, уже в слезы пиздец. Сразу видно, шинобить фу. Узумаки Наруто, Узумая, ты не спишь. Пара для спарринга, Узумаки Наруто и Саске Учиха. Канон, ХМ Учиха. Я хочу запомнить его стиль боя, все же он клановый, ему технику поставили, хотя, думаю, его битвы были проведены в тепличных условиях. Эх, вот только ХМ, не знаю, имеет ли тут смысл играть в неумеху, все же, для драки много ума не надо, как считают среднестатистические люблиди. ХМ, импровизировать буду. Иду, ай-яй-яй, упал я, запнувшись о камень неплохо начал, буду считать, что это была не случайность, а продуманный план, для провокации противника на недооценку великого меня. Пришел, одежду отряхни, решил пристыдить меня Мизушлюки. Незачем, если ты не сдашься, я сам тебя опущу на землю, чтобы подольше потом отряхиваться, грубиян. Я так сильно обидел Саску, как жестоко, впрочем, прости, постараюсь тебя больше не обижать, тебя же это так задевает. Сасучи, Сусаки, Сузуки, Сацуки, Учиха, короче, извини, у меня плохо удается имена запоминать. Так, а почему у него морда такая охуевшая, словно ХМ? Странно, ХМ, самообладание вернулось, а вот взгляд уже взбесился. Готовься, Узумаки. Так, а меня он запомнил. Так, пожалуй, повторю правило. Нельзя использовать ниндзюцу, если кто умеет. Поражение при выходе за линию, либо при падении на спину или живот, либо когда противник сдается сам. Также, калечить соперника запрещено. Остальное на мое усмотрение, если я посчитаю нужным, я остановлю бой. Начало по моей команде. Осмотрел он нас. Можно. Учиха не спешит, выжидает. Ну, джентльмены пропускают вперед. Учиха джентльмен, получается, я показал взглядом, что я начну ХМ, он понял. Я начал легонько подходить, держа руки на уровне груди. Оказавшись в метре от него, я решил сделать рывок, не прокатило, смотрел я на прыжок Учихи. Не, ну я так не играю. Он чакрой оттолкнулся от земли, перепрыгнув меня. Я начал разворачиваться сразу же, но утяжелители не особо этому способствовали. Я еще не очень к ним приноровился. Я словил пинок в плечо, по инерции я свалил от Учихи, оставив несколько позади. Я развернулся, боль в плече была разовой, максимум покраснение будет, даже не синяк. Слабовато бьет или тактика такая, чтобы я больше ударов пропускал, не боясь их, а потом херак и нокаут. Ладно, анализ потом. Нападает в этот раз мой ход, начал я отвлекать его ногой, словно будет удар ею, а сделав это, мой кулак метил ему в лицо. Шанса уклониться от кулака не было, так или иначе, я бы его задел, но увы, рано, а потому я сам немного сместил удар от его носа к щеке, а увернуться от такого стало гораздо проще, даром мне эта глупость не прошла, и по инерции, я показал спину, куда тут же всладили сандалину. Пока я летел вниз, мой заранее припасенный камешек полетел к лицу Учихи, да, я как настоящий шинобус, смог из такого положения метнуть орудие, камень аккуратно чиркнул щеку, чуть ниже глаза и полетел дальше, а я мягенько приземлился на свое личико и грудь. Победитель спарринга, Саске Учиха, сложите печать унисона, чтобы показать уважение к противнику. ХМ, Учиха выглядит потрясенным, словно сомневается в чем-то, смотря на меня. Хм, ну да, не позволила мне гордыня так просто дать кому-то меня запинать, тем более прилюдно. Чтобы Учиха задрал свое самомнение, хрен ему, если он мальчик умный, поймет то, что я позволил ему себя отхерачить. Все же, вместо камня мог быть куной, а лететь он мог не в личико, а в глаз, поближе к мозгу. Я подошел к Учихе и выставил руку, с полупечатью тигра. Учиха очухался и сам потянулся рукой. Я ожидал всего, от удара до куная, даже немного напрягся, чтобы, если чё, угрожать своими пальцами и его глазам, но он просто взял и сложил свои пальцы и вложил их мне в руку. Хм, для холодного засранца, рука слишком теплая, как по мне. А вообще, даже удивительно, что у него рука такая маленькая и аккуратная. Ох уж эти аристократы. Хм, чего я придираюсь, ребенок ведь. Хм, а вот взгляд его, он странно меняется, даже не могу оценить в какую сторону, хорошую или не очень. Хм, следующая пара. Так, мани я получил, роспись оставил, с Хиругадом полюбезничал и отправился к шикарному хвостику. Ах-хах, не очень ты торопился. Иди ты, я и так крайне быстро управился, к Хокаге пробиться не так легко. Очередь, пошли. Сначала я заскочу домой. Так, я подзабыл, с ночевкой или как? Ха-а, ну да, так что сумку с тетрадками не забудь. Хм, а зачем ты их таскаешь, ты же ничего не пишешь. Ой, не лезь, закатил я глаза. Ишь, да на них от скуки рисовать можно. Ха, хм, а еще нужно зубную щетку взять, а еще сменку, а еще. Так, только зубная щетка тебе нужна. Неужели ты думаешь, что у нас нет того, что тебе может пригодиться? Ты за кого держишь клан Нара? За ленивцев, которые кратковременно очень продуктивны, а в остальное время только спят. Да тебе же самому, может быть, впадлу сходить на рынок, не так ли? Он забил на мои слова, а я к его прислушался. Кхм, да, чего это я не ходит в гости со своими домашними тапками? Вот тут я живу, показал он мне на хату. Хоромы, ничего не скажешь. Кхм, кста, я свои утяжики оставил дома, чтобы не вызывать подозрений у хозяев. Ха, да с такой легкостью рук я могу херачить морды сутками напролет. А еще одежда на мне прям вах, какая парадная. Главное, сколько я за такую прелесть забашлял. Белая обтягивающая рубашка с красными рукавами и красной спиралью на спине, прям для Узумаки шили штанишки темные, подходящие к рубашке, а также красный пояс, держащий штаны. Да уж, кавалер-соблазнитель. Хм, думаю, кулончик на шею или повязку шинобиту даже было бы в самый раз. Хотя, быть может, чересчур разоделся. Пофиг, главное, мне нравится, а так поебать. Узумаки, тебе бы лишь повыделываться. Завидуй молча, охеренный же прикид. Ну, спорить и правда сложно, но ха-а, теперь ты меня еще и пристыдил, учитывая, что я пришел к тебе в повседневке. Да ладно, как видишь, я тебя особо-то и не выгнал. Пожал я плечами, а он открыл дверь. Кхм, так, я с рюкзаком, в парадном и в доме друга, смотря так, мне прям в голову приходит, словно я переезжаю к нему. Хех, мы дома, бля, еще и это мы, такое ощущение, что он меня как девушку привел, с родителями знакомить. Кхе, бля, отставить, а то еще и волноваться буду, вот тогда и вправду будет фарс. Кхм, я услышал некоторую возню и шепотки по ходу, мы немного не вовремя пришли. Ой, мальчики, привет, проходите. Здравствуй, Наруто-кун, я, Йошина, мать этого лентяя. Нас встретила она, ебать, в аниме ее красоту не смогли достойно передать. Кхм, а еще эти расширенные зрачки, немного учащенное дыхание и некоторая неполадка в прическе. Ммм, походу мои мысли вполне себе обоснованы. Мы сыграли в обломщиков или у них фетиш такой, быть на адреналине, когда есть шанс того, что застукают. Хех, здравствуйте, Йошина-сан. Я, как следует менталитету, немного приветственно поклонился. Приятно познакомиться. Да уж, не хватает мне опыта в светских мероприятиях, будем нарабатывать. С примечание к части. Лютый байт, 69 лайков, и я скидываю свой 20-сантиметровый банан с бахем. Глава 17. Перелом. Примечание к части. Я удивляю, угу, сегодня, считай, Новый год, который большинство людей просрет так же, как и все следующие понедельники и предыдущие года, так что, если планы есть, исполни сейчас, ибо жизнь непредсказуема. А для ленивцев без цели и планов, удачного Нового года и пары тысяч часов в доте. ММ, апшки на песню принадлежат дяде Варвайду, ака Варвоид. Знаете, мой любимый праздник это Новый год. Когда Варвоид был маленьким, он все так же фигарил в комп и посматривал аниме, хоть и чуть погодя. Конечно, не хотел быть я немым, и впоследствии породят мои увлечения, да поддержка подписчиков. Хип-хоп воплощение того, что я крутым считал, авось, зайдет, подумал, и действительно, зашло. Так, а что, вкус есть, убранство в доме крайне хорошее, сразу видно, за домом следят. Нару, давай руки мой и сумку свою вешай, потом с отцом познакомлю. А, ой, я немного выпал из реальности, впервые я в гостях, даже не знаю как себя вести хаем, а ведь я действительно впервые к кому-то пришел, угу, даже не похоже на меня. Я обычно куда разговорчивее, странная скованность, даже непривычно. Да не стесняйся, пойдем, скинешь вещи в гостевой комнате, спальное место уже подготовлено. Однако, веди, шикарный лентяй, этот блондинчик в твоем полном распоряжении, ну почти. Резко переобулся я, смотря на недобрый блеск в его глазах. Он ничего не сказал, экономя энергию, жестом показал идти за ним. Недолго мы перлись, не доходя до лестницы. Моя комната оказалась слева, вещи сбросил, а с вещами искованность начала исчезать, потому что приблизительно он мне накидал план дома, чтобы я мог не теряться, ну, или не побеспокоить кого-нибудь, хазе. В общем, адаптировался я быстренько. М, Шикамару, вы пришли. Наруто-кун, я, Шикаку, отец Шикамару. ММ, а вот его лицо в аниме передали точь-в-точь. Узумаки Наруто, приятно познакомиться и спасибо за приглашение. Ничего. Партейку, ах, как же давно я не слышал вот такое вот приглашение на игру, с удовольствием, сказал я, а Шикамару устроился между нами, в метре от доски, чтобы наблюдать за игрой. Начнешь, я кивнул, давно играешь, сделал я ход, хаем, первый месяц, вернее, с начала академии, партия начинает набирать обороты, да, удивленно хмыкнул он, так, что-то тут любопытное, Шикамару научил, угу. Хаем, на доске что-то даже вырисовывается, значит, всего полмесяца, а уже такой уровень игры, паренек и правда не глупый, его стратегия игры достойна возраста, хотя он не смотрит сильно далеко в партию, если ему встретится хороший стратег, он проиграет бой, потому что строит слабую защиту, хотя атака и правда хорошо поставлена. Хаем, мой соперник молчит. Хаем, стоп. Вижу, он решил завершить игру чуть ли не разом. Да если бы я не видел эту тактику Шикамару, я бы даже не обратил внимания на этот, казалось бы, незначительный ход, а ведь тут и ладья, и слон, а из защиты у меня обычная пешка, уведу-ка я короля подальше. Заметил, я не попадаюсь на одну и ту же ловушку дважды, по крайней мере стараюсь, значит, тебя уже так ловили, неплохо, хотя, я-то это учел, да, ему бы поучиться стратегиям и тогда... Можно будет вырастить достойного соперника для Шикамару. Даже так, Наруто-кун, партия была неплоха. Ну нет где, ха-ха, это у вас семейное, что ли? Носом меня тыкать в первой же партии сколько? 13 ходов. Довольно круто, для первой игры с отцом, сказал Шика, который считал и ходы. В свою первую игру, я не продержался и 10 ходов. С легкой завистью заметил хвостатик. И это я умею играть в шахматы, где обычно и практиковался. Но тут, блин, сложно. Шикамару, не хочешь с Наруто-куном партийку сыграть, а я посмотрю. МММ, а что, должно быть чуть проще. Вот ведь выделывается перед батей, вот и душит так, что едва держусь. Хотя, уже сейчас, свыше 40 ходов прошло, так что и проигрывать не обидно. Хаем, а с Шикамару ему не сильно сложно соперничать, он, похоже, привык к нему, а я был слишком сложным противником. Шикамару, тебе бы подсобраться немного. А-то с таким настроем, можно и проиграть уже сейчас. Я вижу, что у Наруто-куна неплохая комбинация собирается, если он скинет пару фигур из руки, то тебя может и правда ждать поражение. Ух, сука, сложно кажется, пора читерить, клоны в бой. Наклепал я в обители Куромчика блондинчиков, чтобы они искали идеальные ходы этой партии. Твою мать, один ход, один чертов ход. ГРР, я почти одолел его. Но его лошадь просто беспощадна. Это было очень интересно, какая хорошая партия, заметил Шикаку, пока мы с лентяйчиком лупили зырками друг на друга, имея легкую отдышку, бля, будто с тренировки, какая бешеная нагрузка на мозг. Действительно непросто было. Да ты мог победить. Как так-то? Я не верю, что можно вот так вот просто взять и научиться побеждать. Ну не знаю, так получается. Не, о чем мне говорить? Оправдываться что ли? Ну-ну, Шикамару, даже я не всегда побеждал. Было время, я едва мог конкурировать с соперниками. Все приходит с опытом. Вкус от победы ничто, если ты не знаешь вкуса поражений. Не люблю такую правду. Хотя, слова смысла не лишены. Что, вылупился Шика, какой он, однако, эмоциональный. Ну да, я не был рожден мастером. Я им стал благодаря поражениям. Ведь только в них можно оценить свои ошибки и не повторять их в будущем. Ну где вы все? На кухню. Все обернулись на командный тон Йошина-сан. КХМ, как вовремя мы закончили. Эх, пойдемте, пока мать не пришла, иначе за уши оттаскает. Йошина-сан, да ты ее слишком демонизируешь. Ты ее не знаешь. Ну как, да, это концептуальный вопрос любого повара, даже уверенного в своей готовке. Великолепно и неподражаемо. Заметил я, нужно будет рецептик-то стрельнуть КХМ. Ну да, не телефончик, это было бы не по-джентльменски. КХМ, на мое заявление, оба хвостатых закивали в знак высшего согласия, да чего уж, даже мой лисеныш оценил. Наша поварка аж просияла, твою мать, вы чего? Комплименты шефу не делаете вообще, или очень редко, фи, грубияны, за такое кхапселю вас отправить, КХМ, хотя не, это было бы жестоко, вспомнил я его лицо, чуть ли не рядом с моим БРР, причудится ведь, ну, Наруто-кун, замучили они тебя своими шаги, начало разговор Йошина-сан ХМ, даже в мыслях ее так называю, интересно, ну, есть немного, две партии подряд, немного нелегко, тем более, когда соперники явно не новички. Не прибедняйся, чуть не победил меня, а теперь еще и негодяями нас выставляешь. Несколько даже ревностно начал отстаивать свою позицию. А во, она удивленно, спросила, какая сложная интонация. Шикамару, да ты, оказывается, очень непростой, хохотнула Йошина-сан. Ну конечно, да я вообще самый-самый, особенно в управлении сюрикенами. Шикамару, который начал попивать сок, к своему глубочайшему сожалению, рассмеялся, чем подавился и, чуть ли не из носа, изверг остатки сока. И не смейся, сам все видел, едва я сдерживал улыбку. Так нам бы тоже хотелось узнать, над чем вы так смеетесь, сказала Йошина-сан. Этот, кха-кха, ниндзя-любитель, чуть не снес головы сенсея и Саске, когда кидал свои сюрикены. Из 10 ни один в цель не попал, даже Шикаку удивился. ХМ, походу, но лето подозрительно может. Нужно было хотя бы один направить в мишень, и даже так, было очень даже неплохо. Позитивно проговорил я. Да, похоже, хорошо, что я не преподаю в академии, иначе это было бы слишком весело, проговорил Шикаку, попивая чаек. Неужто ему предлагали стать учителем? Чего-то я не припомню такого в лоре. Дальнейший ужин прошел в позитивной атмосфере, вплоть до наступления вечера часов, эдак, до 8. Тук-тук, раздался стук. А я хотел начать кричать «Литературный клуб». КХМ, так, кто-то пришел не по мою ли душу? Шикамару, посмотри, кто там, сказала Йошина-сан так, третьесортные ужастики так начинались. Ха-а, иду, отправился ленивец открывать дверку пресс-сеф. Ми-амиго, буду помнить тебя хвостатым. Здравствуй, Шикамару. Услышал я, ХМ, чакра лиса это читерно, слух, нюх, зрение и даже вкус становятся прямо-таки насыщенными и усиленными, так что... Блеск, КХМ, идут. Голос продолжил. Здравствуй, Йошина. Привет, Шикаку. Привет, Ми. Пришедший мужчина поздоровался со всеми так буднично, что даже со мной поздоровался, вернее, вылупился так, как учихи с Мангикё на туалете пыжатся. Он потерял самообладание, но взяв себя в руки, у него все равно осталось удивление. Здравствуйте, я, Наруто. И немного лыбы, с легким поклоном, ну конечно, кто же еще мог сюда прийти, если не дружок и товарищ по команде, Инаичи, по совместительству, глава клана Мозголомов. Здравствуй, Наруто-кун. Я, глава клана Яманака, меня зовут Инаичи. Все еще смотрит. Привет, Инаичи. В один голос, буднично, поздоровались Йошина-сан и Шикаку. Они спасли мое положение, ну вот хазе я, че ему говорите, как относиться. Вот вроде и засранец, с которым у меня, по идее, личные счеты, ибо нихер мне подкидывать закладки. А с другой стороны, он не должен знать о том, что я об этом знаю, иначе моя комедия будет по самую финиту, так что улыбаемся и машем, Парни, улыбаемся и машем. Ладно, мальчики, вам завтра рано вставать, так что можете уже и спать идти. Раз уж вы наелись, решила нас тактично спровадить Йошина-сан. И то верно, спокойной ночи всем, пойдем, Шика. Хаэм, он достаточно меня изучил, чтобы понять, что когда я говорю таким тоном, лучше просто подчиниться без вопросов. До завтра, ахахау, зазевался Шика. Наруто, неужели это тот, о ком я думаю? Спросил Инаичи, когда дети ушли. Да, сказал Шикаку, с линцой в голосе. Они с Шикамару друзья, так что, сегодня мы пригласили его к нам в гости. Тем более, Шикамару уже был у него, так что это ответное приглашение. Даже и не подумал бы, хотя, и на что-то такое говорила, когда рассказывала про одноклассников. А ты не особо-то и слушал свою дочурку, Инаичи? Спросила Йошина. Не смотри так, у нас выходные не так часто, а запоминать, кто там из детей с кем водится, не очень полезная информация. Зря. Также вклинился стратег. Если сейчас наблюдать за детьми, можно вполне себе неплохо проанализировать то, какое будущее ждет деревню. Это сейчас они дети, а потом они, будущие конохи и главы кланов. Вспомни нас. Нас же с самого детства притирали друг к другу, чтобы традиционный союз не расклеивался. И сейчас мы поступаем так же. Вон, Шикамару и Чоуджи. Пара годиков и она полностью вольется к ним, а потом и команда общая, и так далее. Тем не менее, каким боком тут Наруто? Несколько озадаченно спрашивал Инаичи. А каким боком ты был с Минато? Дружба. Знаешь, я сегодня с этим мальцом в шаги партию провел, и знаешь, он не глуп. Сразу видно, чей сынок. На слова Шикаку, Инаичи несколько был ошарашен. Именно. Присмотрись к нему. Вдруг, у клана Яманака может и перспективный женишок появится, а если он еще и по стопам отца пойдет? Поняв мысли Шикаку, Инаичи вылупился на него. Похоже, такие мысли даже и не поступали в голову главы Яманака. Наина, намекаешь? Просто размышляю вслух. А не кажется ли вам, господа, что это немного рановато решать? Тем более, вы их мнения даже не спрашиваете. Вклинилась Йошина, имея свои взгляды на ситуацию, быть может, что-то личное. КХМ, думаю, нам следует прогуляться до моего кабинета, у нас же еще работы много. А Инаичи решил свалить Шикаку. Шикаку, спасибо за ужин, дорогая. Все было очень вкусно, но пора и честь знать. Ушел от разговора Шикаку, ясно понимая, что так просто он потом не реабилитируется. Ебать, мне бы такое. Подумать только, в каждой комнате своя ванная комната с туалетом и раковиной. Ебать, да тут в одной комнате вся моя хата помещается, аж завидно. Это же какую прибыль имеет глава клана, если живет так, и ведь мало этого, весь оставшийся клан тоже не особо бедствует. Пиздец, если бы не их лень, а амбиции, они бы Коноху опустили под свою подошву, а потом еще и мир можно было бы подмять под себя, без особого напряга КХМ. ХМ, даже любопытно, какую тему они подняли, раз нас выгнали. ХМ, он запнулся на мне походу, я так сильно похож на Минато, раз даже мозголом запнулся. Вот же ж, как мне провернуть ситуацию так, чтобы получить доступ к ментальным знаниям Яманака. Да, моя идея про Минато и его техники, через печать леса, вполне себе рабочая, вот только, даже получив часть знаний от него, я не думаю, что они очень полные. Ну черт ведь, если я хочу добраться до подобных знаний, мне нужно что-нибудь придумать, что-то, что позволит мне открыть себе путь к этому. Ина, конечно, вариант очевидный, но на это уйдет крайне много времени, да и подступиться к ней я нет. Идея появилась, кухи-хи-хи-хи, КХМ, а вот это очень даже неплохо, сработает. Тьфу, выплюнул я изо рта вязкую белую субстанцию и умыл лицо. Взяв стакан с водой, смыл с щетки пасту и сполоснул рот. Эмди, не самая, конечно, приятная зубная паста, но довольно освежающая. Эх, как непривычно без утяжиков, они уже такие родные, как мне спать без них, я же ворочаться буду. Хау ммм, действительно, без утяжиков сложно спать. Я так ворочился, что всю кровать собрал своей жопой, вся простынь слетела, одеяло на полу, подушка в руках, а наволочка даже представить не могу, как она оказалась на люстре. Это же не трусы, КХМ, отставить. В общем, да, спал я сегодня крайне буйно, хотя это не помешало выспаться по часам. Сейчас где-то часов 6 утра, не, тут часы есть, так что я лишь немного не угадал, 05:49. В целом, даже неплохо. Щетку ща запарю, все же, тут даже в раковине есть горячая вода, читеры. КХМ, а пока щетка в кипяточке, Я могу и зарядку замутить с растяжкой, ха. Мой шпагат крут, да.